Алекс навестил Люпус, где лично демонтировал кластер, необходимый для расчета модификации покупки. Затем дроиды занялись управляющим модулем ремонтного комплекса «Герсей-22», а впоследствии полностью перебрались на большой корабль. Все остальное капитан поручил Адиль. Ее роботы методично перемещали имущество. Грузовые палубы флагмана опустили. Вместительные трюмы Арварца приняли все. «Ты принимаешь командование флагманом», — обрадовал Алекс товарища, которого нашел в рубке линейного крейсера в компании «Хитоми» и ее «Ширилла». Любимец узкоглазый радостным шипением поприветствовал капитана, и тот хитро улыбнулся пушистой зверюшке. «Так точно. На Люпусе остается минимально необходимая команда, включая пилотов авиагруппы. Я же буду заниматься нашей покупкой». «И как мы его назовем?» — поинтересовался Илья. «Решим на ближайшем собрании коллектива. Оно состоится сразу же после того, как продадим жучиное барахло», — улыбнулся Алекс. «Предстоит подвести итоги. Заодно и переименуем наше приобретение. Безграничные возможности мне лично тоже не нравятся». «Медведь», — предложил товарищ. «По-моему, ему подходит». «Конечно, лучше, чем старое название. Однако этот зверь мне почему-то не симпатичен. Он по полгода спит в берлоге и все это время не занимается абсолютно ничем полезным. К тому же, похожее слово на языке ящеров ашкамази обозначает коротко обрезанный хвост, что звучит как страшное оскорбление». Алекс запустил специализированный программный пакет «Шахрам-24Е», скормив ему нестандартный проект арварского корабля. В первую очередь следовало озаботиться вопросом защиты приобретения. То, что безграничные возможности не имел никакого вооружения, землянина совершенно не устраивало. Энергосистема давала достаточный резерв мощности и позволяла использовать энергетическое оружие. Поэтому Алекс позволил программе рассчитать оптимальное расположение 12 бронеколпаков с пульсарами, 6 таких же уже имелись в наличии. Затем добавил 50 турелей СВ-8, которые имелись в активах. 4 большие грузовые ячейки капитан собирался заменить модулями-доками, выбрав для этого распространенную модель Тулгри-Н. Каждый такой стоил около 4 миллионов. Правда, в системе ГАКС цена на них была вздута. Хагданцы использовали на своих носителях стартовые ячейки, и подобный товар спросом не пользовался. Эту покупку Алекс отложил. Имеющийся на корабле нестандартный док тоже был по-своему хорош, поэтому капитан решил его оставить. Он предназначался для обслуживания инженерной техники типа буксиров. При желании туда можно будет загнать пару компактных легких крейсеров. В качестве брони Алекс собирался использовать продвинутые композитные пластины хагданского производства. Прикинув стоимость обшивки всего корабля, капитан понял, почему чернокожие используют свои примитивные и тяжелые разработки. Для того, чтобы закрыть перемычку, двигатели и критические части корпусов, придется потратить примерно 36 миллионов кредитов. На сооружение дополнительной защиты реакторов и топливных баков для малых кораблей требовалось еще 6 миллионов. Только теперь Алекс сообразил, какой подарок сделал Сервестр Цурчан, обновив блестящую шкуру Люпуса. Однако ничего другого не оставалось. Использовать тяжелую, но дешевую арварскую броню капитан желания не испытывал. Вместо штатной сенсорной системы установил ту, что снял с Люпуса. Ну а для того, чтобы задействовать продвинутый щит Глунт-10М, требовалось закупить еще 12 реакторов Метасура-120 в дополнение к тем, что Алекс снял с флагмана. Каждый такой стоил 1,5 миллиона. Их планировалось собрать в перемычке, спрятав в бронекапсулу вместе с гипердвигателем. Обычное дело на хагданских кораблях. Чим-то получила указание на закупку реакторов, вооружения и бронепластин. Также Алекс дал добро на продажу пары плазменных пушек. Ставить их на неповоротливую двухкорпусную баржу, который по большому счету являлся корабль с громким названием «Безграничные возможности», он не собирался.